Карма человека заключена в его ауре. Каждое движение сознания запечатлевается на ауре путем отложения в ней элементов, которые служат причинами будущих действий. Эти кристаллические образования магнитны. Совершающий зло человек прежде всего наносит вред себе, творя в своем микрокосме кристаллы зла, остающиеся в его ауре, как причины, создающие его карму. Магнитность ауры очевидна. Каждый притягивает к себе или отталкивает от себя как людей, так и обстоятельства. Неудача как бы преследует некоторых людей, несущих причины ее в своей ауре. И наоборот, успех, удача, счастье сопровождают тех, чья аура обладает магнетичностью противоположного порядка. Любители зла и служители темных утешения себе не имеют, ибо несут в себе карму осуждения. От судьбы, то есть от самого себя и ауры своей, не уйдешь, ибо уйти некуда.